На столе шумел и сопел самовар, как старый, не кстати болтливый друг, посвященный во все семейные тайны, он добродушно напевал о том, что в домашнем запасе еще есть и чай, и сахар, и что никто из присутствующих не ляжет нынче спать, не согрев своего тела, достаточно продрогшего в одной из тех холодных квартир, в каких родятся, страдают ревматизмом и геморроем и умирают от чахотки петербургские бедняки. Звуки этой веселенькой и беспечной, как беранжеровский припев песни, успокоительно действуют на небогатых людей, возвещая им минуту отдыха и собирая их в тесный кружок. Заслышав знакомую песню, собралась и наша семья. Мой отец оставил верстак и рубанки, отер широкой ладонью крупные капли трудового пота, покрывавшие его большой умный лоб, и занялся чтением перевода одного из бесконечных английских романов. Матушка, чтобы не помешать отцу, вполголоса разговаривала со своей матерью, красивой женщиной, одетой в щегольское шелковое платье, составлявшее резкую противоположность с простеньким нарядом ее дочери и со всей обстановкой нашего жилища. Я же, тогда еще двухлетний ребенок, сидя на высоком стуле и ожидая подачки, обозревал все окружавшее меня, озаренное неярким светом единственной сальной свечи. Взрослые и дети всегда занимаются этим делом от скуки, отыскивая, нельзя ли чем-нибудь поиграть. Свеча озаряла предметы, хорошо известные каждому небогатому русскому человеку, принадлежащему к сословию мещан или к разночинцам. Неуклюжий самовар, деланный в Туле, как гласила надпись на нем, фарфоровый чайник, приземистый и толстый, как купец, зажиревший от праздного сидения в лабазе и от вечного чаепития, белые фаянсовые чашки и сахарница родной фабрикации с нарисованными на них серыми людьми, весьма похожими на воткнутые в землю головастые булавки, с серыми же цветами и разрезанными дынями, весьма похожими на разгрызанные каленые орехи-двойчатки, ложечки польского серебра с обглоданными краями, давно пожелтевшие и потерявшие свой недолговечный блеск, слизанный вместе с прилипавшим к ним сахаром. Вот все, что было доступно моим глазам. Эти вещи и в давно прошедшие времена своей незавидной молодости были не из числа красивых и даже лежа на пыльном окне в дрянной ловчонке ни разу не заставили прохожего остановиться и со вздохом подумать. Эх, черт побери, кабы деньги, всю бы, кажется, лавку откупил. Покупая их, не думал справляться покупатель. Действительно ли этот пузатый самовар делан в Туле? Точно ли Зайцев произвел на свет эти чашки? Покупал он их потому, что цена показалась сходную. Отдавал своей хозяйке жене, и начинала она помыкать ими, как помыкают невзрачными бедняками, назначенными самой судьбой на помыканье. А теперь эти вещи так затерлись и обшмыгались, что не могли занять даже неприхотливого внимания ребенка и говорили ему лишь о недостатках бедности, еще не понятой, но уже нисколько не привлекательной для него. Мне хотелось, вероятно, найти что-нибудь лучшее, но и остальные знакомые мне принадлежности нашей комнаты, погруженные в полумрак, были неказистее тех, которые находились перед моим носом. Сурово смотрели на меня из темных углов и массивный шкаф с бронзовой отделкой, и брюхастый комод, почти почерневший, и стулья с тяжелыми, потусклыми спинками и засиженными, клеенчатыми, твердыми, как дерево, подушками. Как фантастический призрак с желтоватым лицом, отбрасывая по стене длинную тень, висели часы с огромным разрисованным передком. Тяжело опускались их свинцовые гири, и маятник отчетливо и твердо выбивал свое вечное тик-так. Что, дескать, вы не толкуете, а время идет и идет своим чередом. Прочие стены по верхам были голы, кроме одной, где красовался портрет какого-то господина. Господин держал в руке перо и словно наблюдал за тем, что делалось у нас. У бедняков самых непрактичных людей в мире, почти всегда есть какая-нибудь заветная вещь, какой-нибудь чубук в бисерном чехле, обкуренный неизвестно куда заброшенным другом, какая-нибудь дрянная, немного вольного содержания картинка, воспоминание проказ молодости, обделанное в голубую с золотым бордюром рамку, замасленная и зачитанная книга или что-нибудь тому подобное, обыкновенно ни на что не годное, не имеющее никакой цены в глазах посторонних людей и потому остающееся у владельца даже тогда, когда он, освобожденный от прочей поклажи услужливыми кредиторами, отправляется на казенные хлебы в долговое отделение. У богачей нет подобных вещей. У них есть золото. На него купили они сотню друзей, равно им надоевших и постылых, и уже, конечно, не может радовать их чубук, обкуренный одним из этих прихлебателей. За то же золото насмотрелись они до тошноты на самые отвратительные скромные картины, даже видели в натуре изображенные на них сцены. Не дорожат они какой-нибудь однажды прочитанной умной книгой, потому что у них есть средства и время купить и прочесть новые книги, столь же умные и столь же ненужные для них, как и старые. Богач не понимает привязанности бедняка к вещи, как к другу. Бедняк не постигает пресыщения и мертвящей апатии богача. Такую любимую вещью другом был для моего отца упомянутый портрет. Отец сделал к нему прекрасную рамку, единственный красивый предмет в нашем жилище, и при переездах на новые квартиры заботливо приискивал место для своего любимца. В этих случаях происходил между моими родителями следующий памятный мне разговор. «Где ты думаешь, Вася, повесить портрет своего Крылова?» — спрашивала матушка. «Я думаю, не на этой ли стене повесить?» — говорил отец и прикладывал портрет к избранному месту. «Посмотри, Соня, хорошо ли будет так?» «Не мешало бы пониже спустить». «Вот сюда?» — отец опускал портрет пониже. «Да, вот теперь как раз хорошо». Семейный совет кончался. Важный вопрос получал окончательное решение, гвоздь вбивался в стену, и портрет вешался. Несколько минут отец любовался. «Действительно хорошо», — думалось отцу. Знакомые предметы, знакомые речи. На ваш счет высказывалось столько острот и насмешек, что, наконец, бедные, простые люди сами стали стыдиться вас, хотя именно в вас-то и таятся единственные источники отрады и поэзии их простой, незатейливо сложившейся жизни.